Гальхейли, «Темный империум», «Чумная война», читает Людмила Паршакова. Пятая глава. Осажденный Тирос. Майор Девор из Калского 99-го полка убрал магнокуляры и прижался к мешкам с песком передового наблюдательного пункта, словно несколько лишних дюймов могли дать ему более ясный обзор сквозь затянувший берег Гекатона туман. Темные воды накатывали на камнебетонные сваи около его позиции. Край причала представлял собой твердую полосу на фоне моря. Неподалеку собирались враги, вываливая камни. Ветер был свежим и дул от Келитона с противоположной стороны речного моря. Девор пошел на риск и дышал воздухом. Капюшон был откинут, а маска болталась на ремнях. Каждое движение и шаг распространяли нагретую вонь защитного костюма. Запах его собственного тела был почти столь же невыносим, как нависший над отравленными болотами на востоке смрад. Но оказаться вместе с ним под маской было намного, намного хуже, и поэтому он рискнул. Кроме того, он видел лучше, когда между ним и окружающим миром не было поцарапанного пластека. Глаза моргнули на грязном лице, измученным недосыпанием. Он прищурился, пытаясь увидеть то, что мог без магнокуляров. Существовал компромисс. Большее увеличение с устройством против более широкого обзора простыми глазами. Оба взгляда говорили ему одно и то же. Тирос обречен. Портовый город был гордым местом. Люди здесь независимо мыслили, островитяне возвышались на 800 ярдов над берегом. Вполне достаточно, чтобы доплюнуть до материка при попутном ветре. Часть Гекатона, но всегда сама по себе. Часто повторяли старую поговорку тиросцы, особенно в присутствии чужаков. Никогда это чувство не казалось более верным. Тирос оставался свободным от болезней и неестественного воздействия. Невидимые в желтом тумане широкие равнины Гекатона между городом и горами были заражены первым и вторым. Гекатон, горный город и не самый уживчивый соперник Тироса, превратился в яму грязи. Гвардия смерти получила то, что хотела в Гекатоне, и разграбила остальное. Но хотя они захватили материковые портовые сооружения Тироса спустя считанные дни после вторжения, прошли месяцы, и им еще только предстояло взять сам Тирос. Пока Тирос держался, враг не мог пересечь речное море за городом. Речное море представляло собой узкий пролив, 50 миль в самом широком месте. Но на Келитонском берегу рассудок сохранялся ровно столько, сколько держался Тирос. Благодаря усилиям тиросцев половина Пармениона оставалась незапятнанной. «Пока город стоит», — напомнил себе Девор. Он оглянулся на повреждения, нанесенные объявившей о начале войны бомбардировкой. Городские стены высоко возвышались позади основной линии обороны. На них пришлись основные повреждения, прежде чем орбитальные защиты Келитона отогнали чумной флот. Огромный пролом, достаточно большой для того, чтобы проводить сквозь него парады под музыку, зиял позади его командного бункера. «Типично для Келитона», — подумал Девор. «Никогда не приходит вовремя, но затем проявляют себя на все 100». Опоздавшие открыть ответный огонь защитные лазерные батареи на дальнем берегу речного моря не смолкали с начала атаки. Ничто не подлетало близко к городу в атмосфере или на орбите, ничто не могло. Тирос не покорялся. Сыновья Мартариона работали над исправлением этой ситуации. На краю берега они начали строительство насыпной дамбы. День за днем их техника с бульдозерными отвалами сбрасывала тысячи тонн камней в воду, медленно двигаясь через канал. Расстояние уже сократилось на 3/4, и приближавшихся саперов теперь защищали гигантские гусеничные манталеты Гвардии Смерти. Сейчас они находились на расстоянии в 700 футов, и этого было вполне достаточно, чтобы доплюнуть. Когда Гвардия Смерти пересечет воду, все закончится. Пролом представлял собой открытую дорогу со слабой дверной пружиной оборонительных линий и бункеров. «Декорация», — подумал Девор, — «чтобы показать, что мы не сложили руки». Он не был глупцом. Враги легко войдут в город. Пока гвардия смерти приближалась к имперским порядкам, ультрамарцы также приближались к ним, перекапывая плоские причалы у основания стены, чтобы протянуть траншеи и редуты до края воды. Сначала гвардия смерти находилась в пределах досягаемости имперских орудий, но и только. Это было еще одной вещью, которая изменилась. Он должен быть более бдительным. Он находился в зоне прицельного выстрела Болтера. Девор посмотрел на хронограф. Он носил его поверх прорезиненного защитного костюма, который перестал восприниматься как одежда и стал казаться чем-то средним между второй кожей и тюрьмой. «Должно быть сейчас», — сказал Девор. Он держал магнокуляр одной рукой. «Разумеется». Работы остановились, конец дамбы покинули, менталеты зловеще маячили в тумане. Всегда в одно и то же время, каждый чертов день. Словно еретические Астартес хотят, чтобы мы знали. Он отошел от стены из мешков с песком и закричал так громко, как только мог, своему командному отделению, хотя они находились всего в нескольких футах от него. «Они снова начинают! Все в укрытие, немедленно! Задействованы протоколы химической биологической угрозы!» Вокс-связист Вакул закрутил динамо-рукоятку вокс-передатчика. Вражеский подход к войне наносил вред их оборудованию не меньше, чем их телам. И за 4 недели они использовали годовой запас деталей для вокс-систем. Их еще не разбили, но они уже должны были подходить к ремонту творчески. Девор смотрел, как Вакул передавал приказ по линии и бормотал тихую благодарность технопровидцу 4-9 Солум за изобретательность в ремонте снаряжения. От контрреволюционной линии на дальней стороне портового канала десятки установленных на танках мортир выкашляли смертоносные грузы. Густой дым поднялся над орудиями, изгоняя туман. Звук отставал от глаз. Глухие удары доносились несколько секунд спустя, мягкие, словно падавшие на пол мельницы, мешки муки. К этому времени снаряды уже достигли вершины подъема. Когда несколько стихшие пронзительные сигналы о начале обстрела пошли на второй круг, снаряды с воем обрушились с неба. Суровые условия выживания вбили много уроков офицеров Девора, и наблюдение находилось наверху списка. Большинство из них наблюдали за позициями Гвардии Смерти, подобно ястребам, и они начали кричать своим людям искать укрытие и использовать защитное снаряжение даже раньше, чем получили приказы по Воксу от него. В 100 футах над линией бункеров и траншей снаряды взорвались, заполнив пожелтевшее небо растущими облаками коричневого газа, подобно порошковой краске, вылетевшей из бумажных пакетов, которые лопнули от хлопка в ладоши. Дым раскручивался кольцами. Сила тяжести тянула его полосатыми линиями к земле. «Вакул, убирайся отсюда!» – велел он. «Остальные! Прочь! Прочь! Газ! Газ! Газ!» Он махал руками своим людям, выгоняя их из наблюдательного пункта. Командное отделение буквально сгребло папки с приказами, картами и другими важными документами и отступило быстро и спокойно. Девор почувствовал прилив гордости. Он уходил последним, остановившись, чтобы посмотреть, как коричневые шлейфы падавшего порошка протянули длинные смертоносные пальцы в траншеи. Они попали в полосу атмосферы, рассеялись по сторонам, и ветер превратил их в смертельный дым. «И все же недостаточно сильный», — отметил он, — «чтобы сдуть газ». Газ был тяжелым и неестественно плотным. Девор плотнее застегнул защитный костюм, так же машинально, как обычный человек завязывает шнурки. Затянувшаяся ткань наглухо запечатала его перчатки, молнии и пуговицы спереди были крепко закрыты, он взглянул на обхватившие ноги обмотки. Либо они перекрыли все крепко, либо нет. Не осталось времени волноваться об этом. Он ждал до последнего, прежде чем накинул капюшон, надел респиратор на рот и нос и защелкнул кнопки застежки на прорезиненных ремешках, оказавшись в сауне старого пота, зловонного дыхания и страха. К тому времени, как он покинул передовой пост, химический дым свободно дрейфовал по траншеям, достаточно плотный, чтобы в некоторых местах скрыть из вида стены Тироса. Он добрался по боковой траншее до главной оборонительной линии перед проломом. Сквозь газ доносился жуткий скрип рукоятей, которые поворачивали, закрывая амбразуры бронестеклами. Иногда гвардия смерти выпускала несколько разрывных снарядов, чтобы поймать бегущих в укрытие людей, но сейчас они довольствовались тем, что предоставили газу делать его работу. Он мог быть вирусным или только химическим, иногда оба варианта. Чумным воинам нравилось держать защитников в неведении. Когда все закончится, он попросит 4-9 Солума составить отчет. Результаты добавятся к остальным в журнале, заполнив столбцы мелких примечаний в записях о многочисленных смертях, обрушенных на них врагом. Он добрался до конца ответвления и ввалился в главную траншею. Где-то впереди возвышалась стена, все еще невидимая, но ощутимая в тумане. Газ густел, из мрака доносились крики. Он повернулся в поисках их источника, тяжело дыша в маске. Нога опустилась на мягкую преграду, он едва не упал. Тело. Он остановился, чтобы проверить признаки жизни. Он знал, что это бессмысленно. Но Девор был человеком с добрым сердцем, и он не хотел позволить войне изменить это. Неуклюжими из-за перчаток руками он повернул солдата. Маска свободно болталась, кислота в газе разъела ремешки. Остальное сделал яд. Покрытого волдырями лица смотрели безжизненные белые глаза. Девор не узнал погибшего, лицо несчастного было слишком изуродовано. Он подобрал идентификационные жетоны солдата и положил их в большой наружный карман. После дезинфекции он передаст их в городе, прикомандированном к полку Adeptus Ministorum. Имя солдата запишут в какую-нибудь книгу и быстро забудут. Но этого требовала процедура. Жаль. Произнес Девор. Предохранитель лазерного пистолета задел кожаную кобуру, ему и в самом деле стоит с этим разобраться. Он выпустил лазерный импульс в глаз солдата, запекая мозг в желе. Из разрушенной глазницы вырвался пар. У них не было вспышки ходячей оспы уже несколько недель, но и это должно быть сделано. Процедура. Предохранитель снова задел кобуру, когда он убрал оружие. Он последовал на звуки прерывистого свиста вентиляторов, которые очищали бункеры от газа. Порывы очищенного воздуха волновали дым. Вскоре Девор оказался у тусклой пласталевой двери своего командного пункта возле пролома в стене. Он нырнул в прохладный поток дезинфицирующего душа, а затем вышел из двери дальнего шлюза возродившимся капающим резиновым человеком, который шагнул в уютную внутреннюю обстановку. Он снял маску и добавил свое дыхание к общему спертому воздуху остальных пяти. Антисептики, пот и химические контратравляющие вещества смешались с неуместным ароматом цветочного мыла, от которого слезились глаза, и все же он вдохнул несвежий и переработанный воздух с облегчением всплывшего на поверхность утопающего. «Куда вы запропастились?» – спросил Вакул. Здесь собралось все командное отделение, они сидели на ящиках с боеприпасами и облокотились на лазганы, как нищие на костыли. «Сэр», — сказал Девор, он занялся проверкой и перепроверкой уплотняющих печатей. «Да идите вы, сэр», — сказал Вакул. «Что случилось?» Он был на нервах и беспокоился за командира. «Я остался посмотреть», — ответил Девор. «Вы слишком рискуете», — сказал Вакул и добавил. «Сэр, я хочу сказать, что вы нас устраиваете. Это одна из причин, почему я не хочу, чтобы вы погибли. Но главное заключается в том, что вы последний старший офицер в этом подразделении, и если вас не станет, командовать будет комиссар Трэнк». «Я тронут твоей заботой», — сказал Девор. «Могу представить, что Трэнк скажет о телах, которые остались посмотреть», — насмешливо продолжил Вакул. Он тоже проверял свои печати. Пару раз хлопнуть, пару раз натянуть, пару раз разгладить. Процедура Astra Militarum не без излишнего рвения насаждалась солдатам Империума. Но даже самый жесткий сержант-инструктор по боевой подготовке не мог научить их так же быстро, как бесчисленные возможности умереть от гвардии смерти. Нет герметизации, нет жизни. Простое уравнение, на которое каждый солдат знал ответ. Пару раз хлопнуть, пару раз натянуть, пару раз разгладить. «Могу представить. Он, скорее всего, застрелил бы человека», — сказал Девор. «Потому что он охотно стреляет в людей, включая тех, кто не называет своего командира сэр. Вот главная причина, почему, Вакул, ты надеешься, что со мной ничего не произойдет». Девор снова похлопал по уплотнителям. Он понимал, что это стало граничить с одержимостью, Ему повезло, что разум только изнашивался, а не сломался, как у многих. «Именно этого я и хочу», — сказал Вакул. «Хорошо, хорошо», — раздраженно произнес Девор. «Я в порядке». Вакул счистил грязь с вокс-передатчика. «Так точно, сэр», — сказал он. Остальные молчали, они следили за разговором затравленными глазами. Девор расположился на перевернутом ящике для боеприпасов. Силовые ячейки, которые в нем доставили на передний край, давно закончились. Их должно было хватить как минимум на 10 циклов перезарядки. Но энтропия танцевала на Парменионе под музыку Гвардии Смерти, и батареи истощились за несколько месяцев. Он прислонился затылком к плоскритовой стене. Снаружи грохотал обстрел газовыми снарядами, напоминая прерывистое сердцебиение умирающего гиганта. Он так устал. Сон стал роскошью, которая ревниво охранялась. Минута отдыха, всего одна минута. Он застрелил бы любого, кто попытался ее украсть. Всего одна минута. Голова Девора дернулась вверх. Он резко моргнул. Его люди уставились в пол, являя собой натюрморт страдания. Они уже были мертвы и напоминали картину на стене музея. Он снова моргнул и снова. Он не мог заставить глаза не закрываться. Периоды темноты перемежались со светом. Он не хотел засыпать. Беспорядочные воспоминания переполняли воображение, отчаянно требуя внимания, прежде чем уходили из бодрствующего мира в черноту. Сокрушительный рев потряс его от макушки до самых пяток, швырнув боком в стену. Он перевернулся, кашляя распыленным пластобетоном. Микрочастицы затуманили воздух, затмившийся метелью. Смертоносный град фугасных снарядов прицельно обрушился на линию бункеров и редутов. Ублюдки загнали их в укрытие, словно скот. Жгучая вонь сменила эту мысль. Трещина в стене. Змея коричневого дыма просачивалась внутрь. Яд незримо предшествовал дыму, внезапно заложила нос, в гортани вспыхнул жар, готовый подняться и сжечь его мозг. «Газ! Газ! Газ!» Глаза слезились, химическое тепло щекотало легкие, панику поглотило гигантское столпотворение из криков и взрывов. Его белая, как мука, рука скользила среди обломков на полу в поисках маски, вместо этого находя пятна крови под каменной крошкой. Горло сжималось, люди кричали снова и снова, пока шипение не заставило их замолчать, и смерть не вытянула дыхание. От Вакула почти ничего не осталось. Рука и нога украшали разбросанные внутренности рядом с вокс-передатчиком, который остался до смешного неповрежденным. Эдпин лежал на полу, капюшон вмяло в дыру в затылке, напоминая наполовину убранный в кулак носовой платок фокусника. Яков схватился за лицо, царапая пальцами месиво из соплей и сгустков крови, выкашленных изо рта. Два других солдата Девора сидели именно в том месте, куда попал снаряд. Снаряд для уничтожения бункеров. Взрывная волна тонким конусом направлена вперед для разрушения укреплений. Сила взрыва, целеуказание и доставка были тщательно выверены. По идее, ударная волна должна была уничтожить всех, находившихся внутри. Гвардия Смерти намеренно позаботилась, чтобы этого не произошло. Они презирали быстрые и легкие смерти. Девор глотнул воздуха, горло сжималось, газ оказался простым химическим оружием, никаких дополнительных болезней. Его судьба задохнуться. Могло быть и хуже. Цветные пятна замелькали перед глазами, суетливые, как бактерии в чашке Петри. Вот и все. Смерть пришла. 29 лет жизни закончились. Снаряды сотрясали землю, Девор закашлял, горячее стекло разрывало горло, никакого воздуха не поступало в легкие. Металлическая рука схватила его за волосы, другая ударила в подмышку, отвела его бессильное предплечье и грубо потащила. На лицо натянули маску, твердые пальцы дергали застегнутые ремни и проверяли уплотняющие печати. Другая рука оттянула воротник униформы, холодный наконечник прижался к шее и прошипел едкий поцелуй в кожу. Неожиданно Девор снова мог дышать. Он наполовину подпрыгнул, глубоко вдохнув фильтрованного воздуха. Твердая металлическая рука прижала его спиной к стене, раздался женский голос, мелодичный, несмотря на потрескивание вокс-передатчика. «Успокойтесь, позвольте антидоту подействовать. Скоро вы снова будете сражаться, слуга Императора». Шлем старшей сестры Иоланты навис над ним. Ее красочные доспехи были ярче крови, впитавшейся в камнебетонную пыль. Позади нее сестра-госпитальер в белой броне перезаряжала медицинскую перчатку новыми ампулами с антидотом. «Он в порядке. Иди. Спаси столько, сколько сможешь». «Да, старшая сестра». ответила госпитальерка и покинула бункер. Невероятно, но задняя часть командного пункта осталась неповрежденной и продолжала работать. Очистительный шлюз спокойно открылся, распылители все еще выпускали воду, когда сестра прошла к выходу. Разбитая передняя часть бункера выглядела так, словно принадлежала другому месту. Иоланта пихнула ему в руки лазган, он был чужой. «Вставайте, вы нужны, они начинают атаку». «Они специально целились в меня». «Похоже, что так, но по милости Императора вы живы. Идемте». Он вышел вслед за ней из командного пункта, ее безупречное военное снаряжение стало маяком насыщенного малинового цвета, который вел его в лишенном красок мире смешанных облаков коричневого газа, мире белой пыли и серого дыма. «Сюда!» – сказала она. Отделение Иоланты было пятном жизни, быстро продвигавшимся по оборонительной линии в строгом порядке, словно не было никаких взрывов, обломков и угрозы прорыва. Иоланта посмотрела на небо, ее вокс-передатчик щелкнул, когда она переключилась на личную частоту. «Они приближаются», — сказала она Девору. «Посмотрите на небо и попросите о спасении. Я кое-что покажу вам, кое-что чудесное. Молитесь увидеть это, прежде чем умрете». Западный ветер подул сильнее, поглаживая капюшон Девора и холодя кожу неприятными прикосновениями резины. Даже через дыхательную маску он почувствовал зловоние. Водянистый смрад, вызывающий воспоминания о затхлых болотах и ямах, полных сваленных трупов. В разрыве, в тумане появилось гудящее чудовище, а затем второе, столь же высокое и массивное, как смещенный к носу наземный автомобиль. Это были механические отродья из плоти и металла, сделанные при помощи дьявольских искусств и вызывающие отвращение каждой своей деталью. Их называли машинами, но механические части, явно различимый стеклянный окулус, броня и хрипящий моторный отсек, не могли скрыть варп происхождения. Они являли собой отвратительное объединение материального и нематериального. Пульсирующая плоть свисала на фоне позеленевших медных контейнеров в бронированной оболочке, слишком свободно закрепленных, словно все они должны были одновременно соскользнуть и выплеснуться на землю. Каждое чудовище напоминало больную ракообразную тварь. Иоланта подняла руку, отделение немедленно остановилось, и Девор врезался в силовой ранец на ее спине. Она не двигалась, он шагнул назад. «Ждите», — сказала она. Демонические машины пролетели мимо, вентиляторы в кольцевых обтекателях с трудом прорубались сквозь дым битвы, они исчезли из вида. Люди Девора открыли огонь, истончившиеся облака газа осветили красные полосы, взрывы света расцветали на корпусах механизмов, выбив из ржавой брони фонтаны искр. Толстый луч из лазерной пушки поразил одну из машин в борт, черный дым закружился из раздутой плоти, и сердцебиение демонического механизма ускорилось. Машина зависла в воздухе, ряды труб, свисавшие из-под брюшья, начали извиваться, слабый наклон трех двигателей заставил ее лениво поворачиваться на месте. Медные распылители с гулом извергли нечистоты, оборонительные сооружения почти не спасали. Жижа находила путь сквозь малейшие трещины, мгновенно разъедая и заражая всех и все, к чему прикасалась. Крики переросли в бульканье, нарывы со сверхъестественной скоростью набухали на уже таявшей коже. Девор беспомощно смотрел, молясь, чтобы ни капля жидкости не попала на него. Отвратительное зловоние и само по себе можно было считать атакой. «Двигайтесь», — резко произнесла Иоланта. Она толкнула его вперед, сила, увеличенная боевой броней, направила его дальше. Новые крики встретили шипение токсина, когда вторая машина открыла свои клапаны. Сестринство Иоланта остановилось и открыло огонь из болтеров, отогнав ближайшую из огромных машин в шторме микровзрывов. «Сюда!» – крикнула Иоланта, она побежала, дополнительная мощность загудела в ее конечностях. Девор изо всех сил старался не отстать. Они бежали, когда новый артиллерийский залп обрушился на оборонительную линию и избегали взрывов только благодаря удаче. Они выбежали в пустую огневую позицию, и Иоланта остановилась. Ее куполообразный шлем поворачивался из стороны в сторону, пытаясь что-то найти среди обломков. «Где она?» – воскликнула Иоланта. Недолетевший снаряд упал в гавань и поднял фонтан воды в 100 футов высотой. Грохот взрыва и порыв короткого дождя оглушили Девора. Он вздрогнул, в ушах зазвенело, сестры стояли твердо. Когда слух восстановился, он услышал их взволнованные крики. «Она жива! Там!» Одна из женщин указала на вершину обломков, которые были бункером, когда Девор их видел в прошлый раз. По ним поднималась девушка в белом платье с короткими рукавами. Она словно парила, а не шла, двигаясь с подводной медлительностью околдованного человека. «Что она делает? Верните ее!» — сказал Девор. «Что во имя священного трона эта девушка делает в порту?» «Ждите!» — крикнула Иоланта, женщины восторженно смотрели. «Трон!» Девор выругался на них за бездействие, к этому времени он уже двигался, покинув пустую огневую точку и взбираясь по кучам разрушенного камнебетона. За спиной послышались отраженные от искусственного камня шаги Иоланты. Девушка смотрела, не моргая. Взгляд ее фокусировался на небе, пока она поднималась по остаткам стены бункера. Из-под ее ног вылетали ромбовидные осколки разбитого бронестекла. Босых ног. Девор присмотрелся к ней. Она была юной, возможно, 16 или 17 стандартных лет. Происходящее было настолько странным, что он только сейчас осознал, что на ней действительно было только платье. Никаких чулок, обуви или перчаток, никакого шлема. Ничего, что могло бы защитить от вражеских болезней. Платье не защитило бы ее даже от холодного весеннего дня. И все же ядовитая мгла не причиняла ей вреда. Он неуверенно протянул к ней руки. Она оглянулась, продолжая подниматься, несмотря под ноги. Спокойствие окружало ее. Девор попытался схватить ее сзади за платье, и Аланта перехватила его руку с силой робота, мгновенно остановив. Он посмотрел на ее яркие глазные линзы. «Ждите и смотрите, что произойдет. Вы обрекаете ее на смерть!» Воскликнул он, и Аланта еще крепче сжала его предплечье, ее руки даже в боевой броне были маленькими, но проявленная сила сокрушительной. «Стойте!» — приказала она. «Хорошо, я услышал ваше мнение», — ответил он, пытаясь вырваться, но не смог. «Я знаю ваше сердце, Девор, если я отпущу вас, то вы попытаетесь спасти ее, и я не могу позволить вам это». Он беспомощно посмотрел на девочку. «Наблюдайте», — сказала Иоланта. «Наблюдайте! Она та, о ком я говорила вам. Девушка, которая очистила колодец». «Это правда?» — спросил Девор. «Это действительно произошло?» Иоланта не ответила и просто сказала. «Приготовьтесь узреть чудо». Взобравшись на край разрушенного бункера, девушка привлекла внимание демонических машин. Они остановили чумные потоки и в демонстративном презрении к стрелявшим по ним людям повернулись... спустились сквозь сверкавшее переплетение лучей лазганов и нависли над ней. Кольцевые вентиляторы гудели, как насекомые. Органические жидкости сочились из сопел, демонические механизмы воняли тысячелетней гнилью. Девушка бесстрашно стояла перед ними. Ее платье было белоснежным, что казалось невозможным при ужасной осаде. Кожа была безупречно чистой. Чистота предстала перед разложением. Произнесла Иоланта, даже сквозь вокс-передатчик в ее голосе чувствовалось благоговение. Удивительные явления стали обычным делом в эту эпоху. Девор видел вещи, которые не мог и не хотел объяснять. Это было чем-то новым. Рубиновые линзы демонов мерцали молчаливой ненавистью. Яд собирался на кончиках выступивших спереди огромных шприцев. Девушка подняла руку. От механизмов донесся стук и визг ускоряющихся насосов. Баки за распылителями забулькали от давления. Они одновременно выпустили смертельный поток. Они все попали под него, девушка, сестры битвы, майор. Девор закричал, когда жидкость поразила его. Он продолжал кричать, когда она текла по лицу и проникала сквозь уплотнительную печать капюшона. Он кричал, когда она заполнила ноздри и просочилась между губами. Он все еще кричал, когда попробовал ее. Его мозг застыл. Жидкость во рту была простой водой. Чистой водой. Чище, чем все, что он пил за последние месяцы. Он моргнул и изумленно посмотрел на машины. Из сопел лилась скверна. На людей падала вода. Что-то защищало девушку. Прежде чем слизь касалась ее, грязь изменялась, и сфера воды отражалась и разлеталась брызгами от невидимого барьера. Девор сразу предположил, что это было какое-то энергетическое поле, которым экипировали удачливых жрецов и высокопоставленных офицеров. «Все они уже мертвы», — подумал он. «Поля не помогли им». «Но нет, этого не могло быть. На ней только белое платье. Она не несла ни снаряжения, ни какого-то иного устройства». «Как?» — спросил он, рассматривая набранную в ладони, отклоненную от щита девушки свежую воду. «Император», — восторженно произнесла Иоланта. «Чудеса превратились в великие чудеса. Ярко-желтый свет вырвался из глаз девушки и вонзился в единственные немигающие глаза окулусы машин. «Прочь!» — произнесла она. Голос был не ее, он звучал как... Он звучал... Девор не мог вспомнить, на что он был похож, хотя услышал его всего несколько секунд назад. Но голос не принадлежал девушке, и это напугало его до глубины души. Скрежетавшие лопасти вентилятора замерли, механизмы внезапно упали с небес, сначала один, затем второй, словно висельники, веревки которых перерезали. Дымившиеся остовы брони врезались в обломки пустыми, плотское содержимое исчезло. Ядовитый туман отступил от девушки, и солнце засверкало вокруг ее головы, когда... Нет, Девор увидел, что снова ошибся. Свет исходил вовсе не от солнца, а от самой девушки, сияя вокруг головы в удивительном ореоле. Она повернулась и посмотрела на него, только на него, и весь страх, который Девор пережил за последние 9 месяцев, оказался ничем в сравнении с испытываемым сейчас ужасом. «Сохраняй веру, Девор», — произнесла она, свет исходил из ее рта точно так же, как и из глаз. Свет настолько яркий, что он не мог смотреть на него. Ее голос обладал древней властью, которая вливалась в него и перестраивала часовые механизмы его души. «Через веру ты обретешь спасение. Вера – путь к победе». Туман закружился в страхе. «Верь и живи». Она посмотрела сквозь рассеивающийся газ на болезненное небо. «Примарх близко». Прогрохотал единственный раскат грома, заглушивший ужасные звуки мортир Гвардии Смерти. Внезапный порыв ветра разошелся от девушки, развивая плащи сестер и взметнув волосы вокруг ее лица. Ветер унес газ с оборонительной линии, туман рассеялся вместе с ним. Впервые за долгие дни Девор увидел за разбитыми стенами город Тирос. Девушка поднесла руку к лицу, пошатнулась и со стоном упала. «Чудо!» – произнесла Иоланта. «Чудо!» – сказала она Девору и, наконец, отпустила его руку. Рука полностью онемела и вспыхнула болью, когда начала возвращаться кровь. Он едва заметил это, пока поднимался по насыпи к лежавшей девушке. Свет погас, она выглядела хрупкой и юной. Он взял ее на руки. Она ничего не весила. Вообще ничего. Он осторожно потряс ее. Сознание осталось неуловимым. «Я говорила вам, что вы должны пойти со мной этим утром», — продолжила Иоланта. Ее военное снаряжение блестело капельками чистой воды. Некоторые сестры отложили болтеры и открыли крошечные стеклянные фиалы, с благоговением собирая бежавшие под оспехом капли. «Наконец император повернул свой лик к Пармениону. Мы будем спасены». Сестры подошли к Девору, они забрали у него девушку. Он окинул взглядом оборонительные позиции, на краю дамбы виднелись фигуры, но они не выходили из тумана, а отступали вместе с ним. «Чудо!» – благоговейно произнесла Иоланта. Она положила руку на плечо Девора, и на этот раз прикосновение было мягким. «Святая!»